Пятое. А потом наступил день, когда я узнал, что же такого особенного в Софии. Однажды утром Юнатан сказал: «Сегодня мы поедем к королеве голубей». «Красивое прозвище», — ответил я. «А кто она, эта королева?» «София. Это я в шутку называю ее королевой голубей». И вскоре я понял, почему. До тюльпанной усадьбы, где жила София, было довольно далеко. Ее дом стоял на краю долины Вишен, у подножия высокого горного хребта. Мы прискакали туда ранним утром. София в саду кормила голубей. Голуби были белоснежные. Увидев их, я вспомнил ту белую голубку, которая ворковала у меня на подоконнике. Это было, поди, 1000 лет назад. «Ты помнишь?» — шепнул я Юнатану. «Одна из этих голубок одолжила тебе свое оперенье, когда ты прилетал ко мне, верно?» «Да», — ответил Юнатан. «А как бы я мог иначе прилететь к тебе? Только голуби Софии могут летать по небу в любую даль». Голуби окружили Софию белым облаком, обмахивая ее крыльями. «Так и должна выглядеть королева голубей», — подумал я. Но вот София заметила нас. Она ласково поздоровалась с нами, хотя вид у нее был невеселый, даже очень печальный. Она тут же сказала Юнатану со слезами в голосе: «Вчера вечером я нашла Виоланту мертвой, со стрелой в груди, возле волчьего ущелья. Теперь уж ее не пошлешь с весточкой». Глаза у Юнатана потемнели. Я никогда не видел его таким огорченным. «Так я и думал», — сказал он. «Среди нас в долине Вишен есть предатель». «Видно, так оно и есть», — ответила София. «Мне не хотелось этому верить, но теперь я понимаю, что это правда». Хотя София и была сильно опечалена, она все же вспомнила обо мне и сказала: «Идем, Карл, должна же я все-таки показать тебе свое жилище». Она жила в тюльпанной усадьбе одна со своими голубями, пчелами, овцами и садом, в котором было столько цветов, что трудно было пройти. София стала показывать мне усадьбу, а Юнатан тем временем принялся копать землю и полоть грядки, как и положено в саду по весне. Я смотрел во все глаза на хозяйство Софии, на ее ульи, которых было так много, на тюльпаны и нарциссы, на ее любопытных коз. И все же я не переставал думать о Виоланте. Кто бы это мог застрелить ее в горах? Скоро мы вернулись к Юнатану. Он полол клумбы, руки его были в земле. София печально взглянула на него и сказала: «Послушай, мой маленький садовник, думается мне, тебе скоро придется заняться другим делом». «Я знаю», — ответил Юнатан. «Бедная София! Она, верно, сильно горевала и не хотела нам этого показывать. Она стояла, пристально глядя на горы, и я тоже сильно разволновался. Куда она смотрела? Кого ждала?» Скоро я это узнал, потому что София вдруг сказала: «Вот она летит! Слава Богу, вот она, Палома!» Это была одна из ее голубок. Вначале она казалась маленькой точкой в небе над горами, но вскоре голубка спустилась к нам и села Софии на плечо. «Иди сюда, Юнатан, быстро!» — велела София. «Позови и сухарика, я хотел сказать. Карла!» — попросил Юнатан. «Ведь ему, наверное, теперь можно знать все?» «Конечно, можно! Идите за мной оба!» С голубкой на плече София поспешила в дом. Она отвела нас в небольшую каморку рядом с кухней, запирая дверь на задвижку и закрыла ставни. Наверное, она не хотела, чтобы кто-нибудь видел нас и слышал, о чем мы говорим. «Палома, голубка моя, принесла ли ты нам добрую весть?» не такую, как в прошлый раз. Она сунула руку под крыло птицы, достала маленькую капсулу и вынула оттуда свернутую бумажку, точно такую же, какую Юнатан вынул в тот раз из корзины и спрятал в буфет у нас дома. «Прочитай ее скорей!» — воскликнул Юнатан. «Быстрее! Быстрее!» София прочла записку про себя и тихонько вскрикнула. «Они схватили и Урвара! Теперь не осталось никого, кто мог бы помочь!» Она протянула записку Юнатану, и он, прочитав ее, еще больше помрачнел. «Предатель у нас в долине Вишенд», — сказал он. «Кто же он, этот негодяй?» «Не знаю», — ответила София. «Пока не знаю. Но горе ему, кто бы он ни был, когда я узнаю, кто это». Я сидел и слушал, ничего не понимая. Потом София вздохнула и сказала: «Ты можешь все рассказать Карлу, а я, покуда пойду, приготовлю вам что-нибудь на завтрак». И она скрылась в кухне. Юнатан сел на пол, прислонясь к стенке. Он посидел так молча, глядя на свои черные от земли руки, и, наконец, сказал: «Сейчас я тебе все расскажу, раз София позволила. Он много рассказывал мне про Нангиялу и раньше, и потом. Но то, что он рассказал мне в каморке у Софии, я больше никогда не слышал. «Ты помнишь, что я говорил, — начал он, — что жизнь в долине Вишен легка и проста? Такой она была, такой и могла бы быть, но только не сейчас, потому что если наступили мрачные и тяжелые времена в соседней долине, станет жизнь тяжелой и у нас в долине Вишен, понимаешь?» «А здесь есть и другие долины?» — спросил я. И тогда Юнатан рассказал мне, что в Нангияле есть две прекрасные зеленые долины, раскинувшиеся среди гор — долина Вишен и долина Терновника. Их окружают высокие дикие горы. Перебраться через них трудно, если не знаешь извилистых опасных троп. Но людям, живущим в долинах, эти тропы известны, и они могут свободно навещать друг друга. «Вернее, раньше могли», — добавил Юнатан. «Теперь из долины Терновника никого не выпускают, и туда никто не может попасть. Никто, кроме голубей Софии». «А почему?» — спросил я. «Потому что долина Терновника больше не свободная страна», — ответил брат. «Теперь она в руках врага». Он посмотрел на меня так, словно ему было жаль, что приходится меня пугать. «И никто не знает, что будет в долине Вишен». Тут я правда испугался. А я-то думал, что в Нангияле не может быть ничего опасного, и разгуливал себе здесь преспокойно. Да, мне в самом деле стало страшно. «А что это за враг?» — спросил я. «Его зовут Тенгиль». Юнатан произнес это имя так, что оно прозвучало как название чего-то гадкого и опасного. «А где живет этот Тенгиль?» И Юнатан рассказал мне про Карманьяку, страну на горе древних гор за рекой древних рек, который правил коварный, как змея, Тенгиль. Я испугался еще сильнее, но не хотел этого показывать. «А почему он не может остаться в своих древних горах?» — спросил я. «Для чего ему нужно приходить в Нангиялу и разбойничать здесь?» «Спрашиваешь. Найди такого умника, кто может ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему ему надо разрушить все, что есть на свете. Таков уж он и есть. Он не хочет, чтобы люди в долинах жили, как они хотят. И к тому же ему нужны рабы». Потом Юнатан снова замолчал, посидел, уставясь на свои руки, и что-то тихонько пробормотал. Но я услыхал его. «И еще у этого зверюги есть Катла». «Катла!» Это прозвучало еще страшнее, и я спросил его: «А кто такая Катла?» Но Йонатан покачал головой. «Нет, Сухарик, я знаю, что тебе уже и так страшно. Не хочу я говорить про Катлу, ведь тогда ты не сможешь заснуть ночью». Вместо этого он рассказал мне, почему все уважают Софию. «Она руководит нашей тайной борьбой с Тангилем. Понимаешь, мы сражаемся с ним, чтобы помочь долине Терновника, хотя нам приходится делать это тайно». «А почему вы выбрали Софию?» — спросил я. «Потому что она сильная и мудрая, и она никого ни капельки не боится». «Так ведь и ты никого ни капельки не боишься?» Он подумал немного и сказал. «Да, я тоже не боюсь. Ах, как бы мне хотелось быть таким же храбрым, как София и Йонатан! Но я до того напугался, что даже плохо соображал». «А что, все знают про Софию и ее голубей, которые летают через горы и доставляют тайные вести?» — спросил я. «Нет, это знают лишь те, кому мы вполне доверяем». Но среди этих людей оказался один изменник, и этого достаточно. Глаза у него снова потемнели, и он сказал. «София послала тайную весть с Виолантой, а вчера вечером голубку подстрелили. Если письмо попало в руки Тангиля, многих в долине Терновника ждет смерть». Мне казалось отвратительным, что кто-то посмел застрелить летящую голубку, такую белую и невинную, даже если она несла тайную весть. И я вдруг вспомнил про то, что спрятано у нас дома в буфете. Я спросил Йонатана, зачем нам прятать тайные письма в кухонном буфете, раз это так опасно. «Да, это опасно», — ответил Йонатан. «Но еще опаснее оставлять их у Софии. Ведь если люди Тангиля придут в долину Вишен, в первую очередь они станут обыскивать дом Софии, а не ее садовника». «Хорошо, что никто, кроме Софии, не знает, кто он на самом деле», — сказал мне Йонатан. «То, что он не просто ее садовник, а ближайший помощник в борьбе с Тангилем». «София сама так решила», — сказал он. «Она хочет, чтобы никто в долине Вишен не знал об этом, и поэтому ты должен поклясться молчать до того дня, пока София сама не скажет об этом». И я поклялся, что скорее умру, чем пророню хоть словечко о том, что мне известно. Мы позавтракали у Софии и поехали домой. В это утро еще кое-кто прогуливался верхом на лошади. Мы встретили его, когда выехали из тюльпанной усадьбы. Это был человек с рыжей бородой. Ну, как там его звали? Ах, да, Хуберт. «Вот как? Вы были у Софии?» — спросил он. «А что вы там делали?» «Я полол грядки у нее в саду», — ответил Йонатан и показал запачканные землей руки. «А ты что, охотишься?» — спросил Йонатан в свою очередь, потому что на седле у Хуберта висел самострел. «Да, хочу подстрелить парочку диких кроликов». Я подумал о наших крольчатах и обрадовался, что его конь потрусил дальше и исчез из виду. «А что ты думаешь про этого Хуберта?» — спросил я Йонатана. Йонатан помедлил с ответом. «Он самый ловкий стрелок из лука во всей долине Вишен». Больше он ничего не сказал. Потом он пришпорил коня, и мы поскакали дальше. Записку, которую принесла Палома, Йонатан прихватил с собой, засунув ее в маленький кожаный мешочек, висевший у него на груди под рубашкой. Когда мы приехали домой, он положил эту бумажку в потайной ящик буфета. Он сначала прочитал. Вот что там было написано. «Урвара схватили вчера. Он сидит в пещере Катлы. Кто-то в долине Вишен выдал, где он скрывается, среди вас есть предатель. Узнайте, кто он». «Узнайте, кто он!» — воскликнул Юнатан. «Хотел бы я узнать». В записке было еще что-то, написанное на незнакомом мне языке, и Юнатан сказал, что мне это знать ни к чему. Это было написано только для Софии. Но он показал мне, как открывается потайной ящик. Я открыл и закрыл его несколько раз. Потом он сам закрыл его, запер буфет и снова положил ключ в ступку. Весь день я думал о том, что узнал, а ночью спал плохо. Мне снился Тенгиль, мертвые голуби и узник в пещере Катлы. Я закричал во сне и проснулся. И тут, хотите верьте, хотите нет, я увидел, что кто-то стоит в темном углу возле буфета. Этот кто-то испугался, когда я вскрикнул и скользнул черной тенью за дверь, прежде чем я успел окончательно проснуться. Это произошло так быстро, что я подумал сначала, что мне все приснилось. Но когда я разбудил Юнатана и рассказал ему об этом, он решил иначе. «Нет, сухарик, это тебе не приснилось», — сказал он. «Это был не сон, это был предатель».